Глава 27. Смотритель. Ничего похожего на тропу он не обнаружил. Складывалось впечатление, что все возможные подходы к маяку специально завалены камнями и обломками скал, дабы избежать посещений, в том числе праздно шатающихся подкидышей. Но этим его, конечно, нельзя было отпугнуть. Наоборот. Он проявил чудеса настойчивости и целеустремленности, пробираясь через непроходимые нагромождения валунов и карабкаясь по узким карнизам над устрашающими провалами, на дне которых гулко плескалась вода. В то же время боль проявила чудеса терпимости к его причудам. А ведь могла бы и наказать, да так, что некому было бы собрать кости, оставшиеся после пиршества чаек. Кстати, чайки проносились над самой головой белыми бумерангами и орали, будто неприкаянные души. Под конец его мутило и шатало, но полосу препятствий он, тем не менее, успешно преодолел. И хотелось надеяться, что все это недаром. При отсутствии высоких идеалов пригодились и низкие. Он вполне допускал, что ради глотка какого-нибудь дешевого местного пойла способен сделать больше, чем ради спасения чьей-нибудь жизни. И своей собственной тоже. Выходит, госпожа Идеал была права. Добро пожаловать в клуб самоубийц. Ступив на мол, он обернулся и посмотрел на берег бухты, который с этой точки выглядел совсем иначе. Шторм узкий перешеек в пониженной части мыса наверняка захлестывали волны, и маяк оставался отрезанным от суши. С точки зрения Лазаря это было скорее достоинством, чем недостатком. Сам маяк и несколько сопутствующих построек, одна из которых могла претендовать на роль домика-смотрителя, стояли на гораздо более высокой отметке, и видно было, что возведены они на естественной скале, который протянулся насыпной полуостров, словно рука, схватившая предназначенную для моря жертву. Северо-восточный склон был достаточно пологим, и неведомым строителям маяка не понадобилось рубить в скале ступени. Кое-где в расщелинах, в нанесенной по крупице земле укоренилась трава. Сооружения выглядели необитаемыми, но в последнее время видимость нечасто совпадала с действительностью. Так оказалось и на этот раз. Когда Лазарь миновал одноэтажную, лишенную окон каменную постройку с черепичной крышей, до его слуха донеслись протяжные звуки флейты. На лоне природы ее голос очень органично вплетался в нескончаемые песни стихий, мелодии не угадывалось, и Лазарь подумал, что, может, и нет никакого флейтиста, просто ветер свистит в трубах. Он попытался определить, откуда исходят звуки. Свернул к домику смотрителя, но как только зашел за угол, перестал слышать флейту. Тут он увидел, что дверь полуоткрыта и подперта камнем, и решил заглянуть на тусклый огонек, мерцавший за окном. Внутри домика он обнаружил небольшую гончарную мастерскую. От печи для обжига тянуло жаром, из чего следовало, что хозяин находится где-то поблизости. «Живые есть?» — спросил Лазарь у горячей тишины, а затем повторил то же самое, высунувшись из-за двери. Скорее для очистки совести, чем надеясь услышать ответ. Никто не отозвался, и он принялся осматривать единственное помещение домика, в котором хозяин и ел, и спал, и работал, довольствуясь малым и не слишком заботясь о чистоте. Сквозь мутные окна можно было различить разве что свет и тьму, а угольная куча являлась источником мельчайшей, всепроникающей черной пыли. Продукты и уголь наверняка доставляли сюда лодкой. Электричества не имелось в принципе, судя по огаркам, нелюдимый хозяин коротал ночи и пасмурные дни при свечах. Его поделки из керамики могли бы вызвать интерес у Лазаря в прошлой жизни, но теперь того интересовало немногое. Сколько осталось до следующего приступа и чем залить гложущую сердце тоску? Сизифов труд в сравнении с этим безутешным скрежетом зубовным выглядел легкой утренней гимнастикой. Попытки погасить тлеющий торфяник были менее безнадежны. Порой Лазарю казалось, что отчаяние давно разодрало его на части, и лишь по какому-то недоразумению он продолжает двигаться единым куском. Ничего крепче свернувшегося молока ни в одном из многочисленных горшков и кувшинов он не обнаружил. Утратив цель, Лазарь впал в тупое безразличие и по инерции поплелся к башне маяка. Флейта зазвучала громче. В ее завываниях прорезались обертоны. Вскоре у него не осталось сомнений, что кто-то играет, укрывшись среди прибрежных скал. Чем выше Лазарь взбирался к подножию башни, тем больше моря вмещали зрачки и тем дальше отодвигался горизонт. Он непроизвольно искал взглядом остров, парус, что угодно, точку или пятно, которые нарушали бы однообразие сине-зеленой пустыни, но менялись только оттенки воды и неба под золотистой присыпкой солнечного блеска. Потом Лазарь ступил в тень башни. Сразу стало прохладнее, и он почувствовал, что у него совсем сухо в глотке. Сейчас он не отказался бы и от стакана воды. Приступы голода и жажды одолевали его с такой же внезапностью, как приступы боли. Правда, ни в чем другом их нельзя было сравнить. Вход в башню находился с северной стороны. Короткий коридор с низким сводом вел к утопленной в стену маленькой деревянной двери. Доски потемнели от времени и были перехвачены еще более темными полосами металла. Петли, похоже, давно проржавели. Лазарь, конечно, не удержался, прошел коридорчиком и налег на дверь. Понадобилось немалое усилие, чтобы сдвинуть ее с места и повернуть настолько, чтобы он мог протиснуться в образовавшийся проем. Оттуда дохнуло затхлым холодом, который показался Лазарю противоестественным. А может, в это самое мгновение его просто охватил озноб. Сделав шаг внутрь башни, он думал, что окунулся в непроглядный мрак, однако по прошествии нескольких секунд начал различать ступеньки, ведущие вверх винтовой лестницы. Чтобы решиться на восхождение, ему требовалось совсем немного. Выпивка, фонарь и что-то еще. А, ну да, ободряющее присутствие мыши. Поскольку всех трех компонентов не было в наличии, он отложил затею на неопределенный срок. Одно лишь воспоминание о девушке принесло ему облегчение и легло влажным компрессом на раскаленный мозг. Но облегчение быстро сменилось сожалением. Вскоре он уже недоумевал, какого дьявола ушел от нее. Попивал бы сейчас охлажденную газировочку, нюхал бы цветочки в саду под охраной чужого ловца снов и учился бы презирать время. До него внезапно дошло, что изменился звуковой фон. Чего-то не хватало. Он быстренько провел ревизию. Прибой, чайки, ветер, шум крови в ушах, доминирующая басовая струна под черепом. Куда же подевалась флейта? Темный силуэт возник в дверном проеме, и это сильно ограничило приток солнечного света. Лазарь инстинктивно потянуло наружу. В спешке, покидая башню, он едва не столкнулся с благообразным стариканом, который в последний момент уступил ему дорогу. Начало знакомства получилось не слишком удачным. Следовало признать, будь Лазарь на месте хозяина, его не обрадовал бы незваный гость. Хозяин явно вкушал одиночество и покой и делал это со смаком. А иначе зачем он забирался на этот клочок скалистой суши? Нарушитель помялся и родил вопрос. «Вы, случайно, не смотритель?» Старик пристально взглянул на него и сразу показался не таким уж старым, хотя был покрыт морщинами, как Шарпей. Возможно, эффект достигался именно благодаря взгляду. Лазарь редко видел такой ясный взгляд, даже у детей. Со святыми ему встречаться не приходилось. «Не знаю, случайно или закономерно, но я смотритель». Голос у флейтиста был вполне сочным, без старческого дребезжания. Седые брови, клочья белых волос над ушами и такая же белая бороденка составляли резкий контраст с очень темной и твердой на вид кожей. Под расстегнутой безрукавкой просматривались поджарое тело и серебряный символ анх на шнурке вокруг шеи. На бедрах болтались подвязанные веревкой черные полотняные штаны. На памяти Лазаря столь ярко выраженные безыскусность, непритязательность и уверенность в своей полнейшей уместности впервые сочетались в одном человеческом существе, не царапая друг друга краями. Нечто подобное он наблюдал разве что у некоторых животных. При этом старикан ничего и никому не демонстрировал, даже самому себе. Он просто был тем, кем был — смотрителем заброшенного маяка, хранящим верность за пределами смысла. И Лазарю вдруг стало немного легче быть собой. Он сказал: «Мне надо выпить». И внутренне сжался, приготовившись к худшему. Чем предложат заплатить за выпивку? Или кому отфутболят на этот раз? Каким дерьмом из слов обольют с изяществом кондитера, украшающего шоколадом неудавшийся торт? «Ты не там искал», — сказал флейтист и подмигнул. «Тебе действительно не мешало бы выпить». Наверное, Лазарь выглядел соответственно, если по нему можно было догадаться, что он занят поисками спиртного. Оба понимающие ухмыльнулись, словно старые приятели. Старик повернулся и направился к домику без окон. Шагая следом, Лазарь отчего-то вспомнил ворона и подумал, что это пернатому не сидится на месте. Инвалид все-таки. Мечется бедняга по странным сдвинутым мирам, ищет своего таинственного хозяина. А зачем, спрашивается? «Если ради меня, то я ни о чем таком не просил». Если ради собственной выгоды, то я буду сопротивляться. И пусть первым актом моего сопротивления окажется первая, опрокинутая внутрь рюмка. А дальше как пойдет. Сегодня я намерен довести себя до полной нетранспортабельности, чтобы ни одна блядь меня никуда не утащила. Хотя нет, против Мышкиной опеки я возражать не стану. Это не значило, что он полностью доверял мыши. Его намерения не означали так же, что он доверял старику. И уж, конечно, в последнюю очередь он доверял себе и своей оценке ситуации. Это был тот случай, когда решаешь прокатиться без тормозов, а перспектива лишиться головы рассматривается со спокойным фатализмом. Старик открыл дверь и щелкнул бензиновой зажигалкой. То, что Лазарь разглядел сначала в падавшем снаружи свете, а затем подробнее при закрытой двери и свечах, заведомо положило конец его планам забыться в алкогольном угаре. Помещение с белыми известковыми стенами. Белые ширмы, почти не отбрасывающие теней. Циновки на полу. Две плоские подушки возле жаровни. В неглубокой стенной нише расставлены предметы из дерева, бамбука и керамики, о назначении которых Лазарь к своему огорчению догадывался. Смотритель поднес зажигалку, и сухие палочки, сложенные в жаровне, тут же занялись трескучим бездымным пламенем. Хозяин исчез где-то за ширмой и вскоре появился с чайником, в котором явно был не самогон. Водрузив его на жаровню, он опустился коленями на циновку и жестом пригласил гостя устраиваться напротив. Если бы в этом подчеркнуто несуетливом поведении угадывался хотя бы намек на иронию, Лазарь знал бы, как называется игра. А так он испытывал лишь тоскливую обреченность подопытного кролика и все же решил смотреть спектакль, пока хватит терпения. Но из удобной лично для него позиции. Поскольку другие варианты нравились ему еще меньше, он уселся на подушку, постаравшись угодить заднице в ее середину, и скрестил ноги, разведя колени в стороны. Минут 10 он и старик молча смотрели друг на друга. Флейтист оставался невозмутимым, а взгляд его сохранял прозрачность. Под конец Лазаря начал разбирать недобрый смех, но он сдержался. Когда вода в чайнике закипела, старик встал, поклонился гостю и скрылся за другой ширмой. Оттуда он вернулся с какой-то зеленовато-коричневой коробкой. Из ниши он бережно извлек чашку, бамбуковую кисточку и еще пару предметов церемониального свойства. Все совершалось в молчании, под уютный аккомпанемент кипящей воды с оттенком священнодействия. Плавными и точными движениями смотритель расставил перед собой вещицы, после чего несколько раз брал каждую в руки, очевидно, любуясь их недоступной гостю красотой. А у гостя тем временем появились симптомы токсикоза. Наконец старик насыпал в чашку чайное конфетти и залил кипятком. Взбив содержимое при помощи кисточки, он с непробиваемо торжественным видом подвинул чашку Лазарю и снова поклонился. Гостю показалось, что ни одна деталь происходящего не осталась в рабстве у слепого случая, и даже кривоватая чашка была повернута к нему вполне определенной стороной. До последней секунды он надеялся, что это такая шутка, разминка перед возлиянием, прикол в восточном духе в расчете на то, что гость охренеет и наперед узнает свое место. Лазарь действительно охренел, но только от злости. Чем-чем, а чаем ему никогда еще мозги не промывали. Старик смотрел на него выжидающе, и становилось ясно, какой бы фортель ни выкинул гость, он получит безупречно вежливый ответ. Или безупречно вежливый отпор. Это обезоруживало. Лазарь взял чашку, повертел ее в руках, пытаясь понять, сможет ли он ухватиться за убегающую жизнь, созерцая кусок глины и следуя навязанному ритуалу. Ничего не почувствовал. Отхлебнул, повертел снова, осушил и вернул на нейтральную территорию между собой и хозяином. При лояльном подходе последнее телодвижение могло сойти за поклон. Старик был лоялен. Он в очередной раз поклонился, взял чашку, удалился за ширму и больше не возвращался. Прождав его минуты 3, Лазарь счел аудиенцию законченной. Он вышел из домика молча, потому как «что тут скажешь?» и отправился в полной опасности обратный путь. Преодоление полосы препятствий настолько поглощало внимание, что он даже перестал злиться. Впрочем, его внутренний монолог отличался патологическим однообразием. Лазарь несколько раз повторил «получил, сука!» «И правильно, не лезь, куда не звали!» А потом он увидел мышь. Она сидела на скамейке, скрестив свои трогательно гладкие ножки, и он чуть не припустил к ней трусцой. Сохранить достоинство его заставил новый всплеск самобичевания. «Нет, ты все-таки редкий мудак». Щелкнули по носу и побежал скулить. «Хочешь, чтобы она тебя пожалела?» «Да ей на все наплевать. Ну, почти на все. Разве непонятно сказано, она пернатого ублажает и знает, что никуда ты отсюда не денешься. Это даже прикрытием не назовешь». Тут он вспомнил про некоего Виктора и заранее проникся к нему симпатией, почуяв собрата по несчастью. Тот искал остров, Лазарь искал забытья. Возможно, любая жизнь оканчивалась неудачной попыткой сбежать от самого себя.